В 30-х годах он для женщин кумир. Голос был так прекрасен и гибок, и своей красотой покорял целый мир, прозвучав с миллионов пластинок. А когда в ресторане с гитарой в руках Петр Лещенко пел про Татьяну, то в восторге, хотя со слезами в глазах, аплодировал зал полупьяный. Сколько женщин воспел он гитарной струной, сколько вкладывал огненной страсти, только жизнь обернулась другой стороной. Не увидел он личного счастья и как будто бы встретил, всем сердцем любя, поверил без меры, но пророчески спел, что погубят тебя эти черные косы у Веры. Дал концерты в Одессе он в 42-м. Последствий, наверное, не ведал. Пелись песни для тех, кто пришел к нам с мечом. Что ж ты, чубчик, такое наделал? Неудачных в Издуней блинов напекли, с Машей чай не в том месте выпили. Не увидел ты больше родимой земли, но в России тебя не забыли. Запрещали тебя и кабацким певцом наши власти порой называли. Только песни входили почти в каждый дом, и совсем как народные стали. Сколько лет пронеслось, поколения прошли, все равно голос Лещенко в моде. И вопрос задается, а сможем ли мы жить без этих прекрасных мелодий? Сколько лет пронеслось, поколения прошли, все равно голос Лещенко в моде. И вопрос задается, а сможем ли мы жить без этих прекрасных мелодий?